Как только я оделся, миссис Хансен принесла мне поднос с завтраком. «Надеюсь, мистер Девери, вы не слишком устали после вчерашней прогулки», — сказала она, поставив поднос на стол. «Ведь это добрые 8 миль». «Мне повезло, я поймал попутку», — сообщил я ей, и это действительно было так. Когда грунтовая дорога вышла на автостраду, я остановил грузовик, который довез меня до самого Викстеда. «Тогда я надеюсь, что вы хорошо поужинали». Я остался без ужина. Мистер Маршалл спал, а миссис Маршалл не была дома. Это меня удивляет. Насколько я слышала, миссис Маршалл не выходит из дома. Помолчав, миссис Хансен продолжала. «Не примете ли вы, мистер Девери, приглашение на наш воскресный обед? Буду только мой брат и я. Вы согласны?» Несколько удивившись приглашению, я поблагодарил ее и сказал, что буду счастлив к ним присоединиться. Я понятия не имел, что у нее есть брат, и при случае заметил Берту, что буду обедать с миссис Хансен и ее братом. «Это Юлия Олсен», — откликнулся Берт. «Единственный у нас адвокат. Он ведет все дела в нашем городе. Он тебе понравится, славный парень». Я задумался, а не ведет ли Олсен дела Маршала, или еще лучше, дела его тетки. День выдался довольно напряженным. Я посоветовал двум своим ученикам походить еще на занятия, прежде чем попытаться сдать экзамен. А Берт завалил троих на правилах уличного движения. После работы мы с ним выпили в его кабинете, и Берт отдал причитающиеся мне $100. «Кейт, по понедельникам мы не работаем», — сказал он. «Я сторонник 5-дневной рабочей недели. Что ты собираешься делать?» Я пожал плечами. «В воскресенье я обедаю с миссис Хансен. Потом, наверное, схожу на пляж». Он поглядел на меня задумчиво. «Надеешься, что там будет пустынно?» Я кивнул. «Я привык к одиночеству». На всякий случай, понизив голос, чтобы не услышала Мэйзи, я сказал. «Когда сидишь в тюрьме так долго, как я, одиночество уже не страшит». «Тебе надо подумать о женитьбе. Здесь много славных девушек». «Я не могу себе позволить жениться». Берт снял свои очки и стал их протирать. «Да, 200, конечно, деньги небольшие, но если тебе нравится эта работа...» Он помолчал, затем водрузил очки на место и взглянул мне прямо в глаза. «С годами я не становлюсь моложе. Ты мне понравился, Кейт. Я решил сделать тебе то же предложение, какое однажды сделал своему сыну». Я поерзал на стуле, теряясь в догадках. «Моего сына обуревали грандиозные идеи», — продолжал Берт. «Мое предложение его не заинтересовало. Я предложил ему стать моим партнером с половиной долей. Это давало и до сих пор дает $500 в неделю. Замысел был таков: я уйду на пенсию, а он примет дела. Я еще немного побарахтаюсь, но основная тяжесть ляжет на его плечи». Последовала долгая пауза, затем Берт заговорил снова. «Теперь я делаю то же самое предложение тебе». Я уставился на него. «Берт, ты очень добр ко мне, но ты слишком молод, чтобы уходить на пенсию». Он улыбнулся. «Мне 72, и я хочу остановиться. Хочу побольше проводить времени в своем саду. Я смогу появляться здесь 2 раза в неделю, чтобы проводить занятия по правилам движения. Но все остальные дела ты будешь вести сам. Когда Том Лукас выйдет из больницы, он возьмет на себя занятия по вождению, а ты будешь вести дела в офисе. Подумай об этом. Не упускай такую возможность». «Ты это серьезно, Берт?» Он кивнул. «Не удивляйся. Я считаю себя хорошим знатоком людей. На этом ты сумеешь сделать хороший бизнес. Если захочешь, сможешь принять дела в конце года». «Кому нужна третьесортная автошкола?» — подумал я, когда миллион долларов только и ждет, чтобы его загробастали. «Я очень высоко ценю твое предложение, Берт», — ответил я. «Если ты действительно этого хочешь, я, конечно, подумаю о нем. Ведь это, в общем-то, не к спеху, правда?» Я увидел отблеск разочарования в его глазах. Он, наверное, воображал, что я запрыгаю от радости. «Да, это не к спеху. Подумай о моем предложении. Когда я убеждал своего сына работать со мной, у меня была задумка открыть экскурсионное бюро, даже бюро путешествий. Все вместе, с таким энергичным парнем, как ты, и с моим капиталом могло бы получиться неплохо. Подумай об этом». «Обязательно». Мне не хотелось его огорчать, и я добавил. «Просто я привык к большим городам. Не уверен, смогу ли я сесть в таком маленьком городке. С этим у меня затруднения. Пожалуй, я мог бы. Ну, я как-то хочу переломить себя». Он несколько утешился. «Но думал я вовсе не об этом. Я искал для себя перспективу получше, чем провести остаток своих дней в захудалом городишке вроде Викстеда. Я хотел попасть в высшую лигу, где крутятся настоящие деньги. К тому моменту, когда я вернулся в свою комнату, я уже забыл о предложении Берта, настолько оно оставило меня равнодушным. После ужина я провел остаток вечера, глядя на спортивные состязания по телевизору. Передача оказалась малоинтересной, и я смотрел ее вполглаза. Мне не терпелось дождаться завтрашнего обеда, на котором я смогу познакомиться с Олсоном. Войдя в гостиную миссис Хансен, я обнаружил, что Юлия Олсон уже пришел. Он сидел во внутреннем дворике, потягивая сильно разбавленной водой виски и читая воскресную газету. Миссис Хансен провела меня в патио и представила нас друг другу. Олсону было около 50 лет. Высокий, худощавый, лысый мужчина с ясными голубыми глазами и доброй улыбкой. Он пожал мне руку и спросил, буду ли я пить виски или предпочитаю джин. Я выбрал джин с тоником. «Я оставлю вас вдвоем», — сказала миссис Хансен. «Обед будет накрыт через 20 минут». Я убедился, что Олсон — приятный собеседник. Мы болтали о Викстеде и политике, пока миссис Хансен не позвала нас к столу. Утки оказались хороши, а я сделал миссис Хансен комплимент по поводу ее кулинарных способностей. Когда был подан яблочный пирог, миссис Хансен предоставила мне долгожданную возможность побеседовать на заветную тему.